Духами прекратилось поклонение. Years completely closed. Nobody opened nothing. So when it was open? Just 3-4 years. 40-50 лет этот храм был полностью закрыт. И потом этому Пуджари Локанату Дасу из Камбиры приснился сон, и Кришна сказал, что ты тут наслаждаешься, а я страдаю, никто мне не служит, я в грязи нахожусь. Он пришел сюда, и тут все было покрыто грязью, пылью, божества были покрыты пылью, да, и с тех пор он возобновил служение этим божествам, потому что они потребовали, чтобы им снова служили здесь. То есть внизу маленький Нет, Радха Кришна Висака. Радха Кришна Висака Дэви. Лалита. Лалита. Лалита. А Чайтана Сударсана? Чайтана Махапрабху. And Сударсан. И Сударсан Чак. Yes. Вайшнава Астра. You see that Висака, Лалита and Кришна, before it's completely, as it is shown in the, they clean every day. Натирают, поэтому они такие. Every day, Abhishek water. Very small temple, but very nice temple. Yes. In the last set, they have just a few little bit of paper and the Tulsi gardens.